Грейсон по длинной траектории медленно завел шаттл на посадку. Датчики обнаружили две машины, стоящие прямо за стеной, отделяющие доки от внутренней части станции. Он предположил, что они принадлежат Пэлу и его команде. Они приземлились с легчайшим толчком. Он включил управление, заглушил двигатели, а затем прошел из кабины к остальным, ожидавшим его в задней части корабля. Хендл и Калли стояли по бокам от Джиллиан. Джиллиан переоделась из больничной рубахи в свой старый свитер и штаны, которые они нашли на корабле. Она явно подросла с того момента, как последний раз надевала эту одежду. Рукава еле доходили ей до середины предплечий, а обшлага штанин заканчивалась в нескольких дюймах от лодыжек. На ногах у нее по-прежнему были больничные сандалии. Она улыбнулась Грейсону, когда тот подошел и встал рядом, умышленно заняв позицию между ней и начальником охраны. «Позвольте, говорить буду я», – предупредил его Грейсон, нажимая на кнопку открытия шлюза. Дверь позади них плотно захлопнулась, заперев их внутри. Их окатила волна воздуха, когда корабельные системы начали выравнивать внутреннее и внешнее давление, перед тем, как открыть внешнюю дверь и выдвинуть герметичную стыковочную платформу, по которой они смогут безопасно миновать безвоздушное пространство доков и оказаться в пригодной для дыхания атмосфере станции. Они медленно прошли по платформе. Грейсон и Джиллиан впереди, Калли и Хендл сзади. И оказались на нулевом уровне поверхности Омеги, где Пэл и еще пятеро человек, которых Грейсон не знал, уже ждали их. Эти трое мужчин и две женщины, все в броне и при оружии, несмотря на свое боевое оснащение, выглядели расслабленными и спокойными. Некоторые из них даже улыбались. «Как дела, убийца?» – произнес крупный мужчина, подошедший, чтобы поприветствовать их. «Убийца!» Услышал Грейсон бормотание Хендала, но пропустил этот комментарий мимо ушей и шагнул вперед, чтобы пожать протянутую Пэлом руку. «Итак?» – спросил Пэл, скалясь в улыбке. Своим сердечным рукопожатием он чуть не переломал Грейсону пальцы. «Все сошли на берег и готовы ехать дальше?» «Нас всего четверо», – подтвердил Грейсон. Слегка поморщившись, он высвободил руку и отступил на шаг назад. «Позволь мне представить тебе...» Слова замерли у него на языке, когда Пэл и остальные вдруг одновременно подняли оружие, направив стволы на вновь прибывших, совершенно явно давая понять о своих враждебных намерениях. Их непринужденные позы мгновенно уступили место суровой и опасной настороженности. Грейсон выругался про себя. Он же велел Пэлу действовать осторожно, так, чтобы не расстраивать Джиллиан. Он уже собирался что-то сказать по этому поводу, но вдруг понял, что одна из женщин навела оружие и на него тоже. «Что происходит, Пэл?» «Сохраняйте спокойствие, и никто не пострадает», – предупредил Пэл. Одному из своих людей он сказал: «Здоровяк и девчонка, они биотики, разберись с ними в первую очередь». Человек убрал свое оружие и вытащил нечто, похожее на автоматический, многоразовый шприц для подкожных инъекций. Он шагнул к Хендалу, двигаясь с хорошо отточенной четкостью. «Протяни запястье», – приказал Пэл. Хендал просто посмотрел на него. «Протяни запястье, или я застрелю женщину», – пояснил Пэл, направив пистолет в лицо Калли. Начальник охраны с неохотой подчинился, вытянув вперед свою руку ладонью вверх. Человек схватил его за кончики пальцев и, слегка отогнув их вниз, протянул руку со шприцем и прижал его к открытой нижней стороне запястья. Послышался звук, будто распрямилась сильно затянутая тугая пружина, и Хендл издал легкий хрюкающий звук, когда невидимая иголка проткнула его кожу, впрыснув ему дозу какого-то препарата. Через секунду он покачнулся и рухнул на землю без сознания. «Хендл!» – крикнула Калли, бросившись вперед, чтобы поймать его, пока его голова не ударилась о землю. Она пошатнулась под его весом и упала к ногам человека со шприцем. Бесчувственный Хендл свалился на нее сверху. Человек нагнулся и приложил свое устройство к ее шее. Прозвучал еще один резкий звук, и через мгновение Калли потеряла сознание. «Папочка!» – крикнула дрожащим голосом Джиллиан. Ее широко распахнутые от ужаса глаза смотрели с непониманием. «Девчонка!» – резко крикнул Пэл. «Быстрее!» «Нет, пожалуйста!» – взмолился Грейсон, но его бывший напарник даже не взглянул на него. Женщина, державшая его на мушке, слегка покачала головой, давая ему понять, чтобы он не двигался. Другой мужчина схватил Джиллиан за запястье и грубо выпрямил ее руку. Ее лицо исказилось гримасой боли, когда он дотронулся до нее, и она испустила долгий, жуткий вопль. Не обращая на это внимания, человек прижал шприц к ее коже и впрыснул еще одну дозу быстродействующего наркотика. Вопль Джиллиан оборвался, и ее лицо разгладилось, когда она начала терять сознание в руках человека. Он опустил ее на землю, не мягко, но осторожно. Затем подошел к Грейсону. «Он хотя бы сказал, почему?» – спросил Грейсон, стоя неподвижно, пока человек протягивал руку со шприцем к его шее. «Мы больше не подчиняемся призраку», — ответил Пэл. Раздался уже знакомый звук распрямившейся пружины, и мир вокруг Грейсона закружился и исчез до того, как он успел спросить, что это значит. Он понятия не имел, сколько прошло времени до того момента, как он полностью очнулся. Но у него сложилось ощущение, что он пролежал без сознания как минимум несколько часов. Знакомое непреодолимое желание принять дозу снова вернулось к нему, но оно было скорее психологическим, нежели физическим. Красный песок из тех наркотиков, что быстро выводится из организма. Физические признаки отхода от его приема обычно пропадают через 12-16 часов. Это, вероятно, было хорошо, потому что он обнаружил себя лежащим на полу в какой-то самодельной тюремной камере. В стене напротив была дверь, предположительно закрытая, а единственным источником освещения служила яркая светодиодная лампа высоко над головой. В комнате не было никакой мебели или предметов обстановки, за исключением маленькой видеокамеры в верхнем углу, чтобы наблюдать за ним. Он заставил себя сесть, и его все еще отуманенному сознанию потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что он в комнате не один. Кали сидела, прислонившись спиной к стене, у противоположного угла. «Думаю, ваш дружок все-таки согласился отдать нас Церберам», – произнесла она. Это заявление на мгновение сбило его с толку, а потом он сообразил, что она не могла слышать последних слов Пэла. Она все еще думает, что он наркоторговец, и не подозревает, на кого на самом деле работает Грейсон. «Не думаю, что он с Церберами», – признал он, полагая, что этот кусочек информации вряд ли сможет навредить. «Вы знаете, что ж, Джиллиан?» Она покачала головой. «Я не видела ни ее, ни Хэндала». Грейсон пожевал губу, размышляя. «Пэл знает, что они биотики», – пробормотал он. «Он должен соблюдать с ними крайнюю осторожность. Вероятно, он будет держать их в бессознательном состоянии, пока…» Он замолк, понимая, что не имеет ни малейшего понятия о планах Пэла относительно них. «Вы проверяли дверь?» – спросил он ее. «Они отключили управляющую панель. Дверь открывается только снаружи». Она поерзала, скрестив ноги, пытаясь найти более удобное положение на жестком полу. «Есть какие-либо соображения насчет того, как мы можем выбраться отсюда?» Единственным ответом ей послужило отрицательное качание его головы. Говорить больше было не о чем, и они посидели в молчании около 10 минут, когда дверь вдруг с громким свистом распахнулась, напугав их обоих. Пэл вошел внутрь, сопровождаемый парой вооруженных охранников, и поставил на середину комнаты небольшой деревянный стул. Когда он уселся на него, охранники заняли позиции по обеим сторонам двери, которую оставили открытой. «Полагаю, ты заслуживаешь кое-каких объяснений после всего того, через что нам пришлось пройти», — сказал он. «Где моя дочь?» — сердито потребовал Грейсон, не желая слушать попытки Пэла оправдать свое предательство. «Не беспокойся, она в безопасности. Мы не хотим причинять ей зла. Она слишком ценна, так же, как и твой дружок», — добавил он, поворачиваясь к Кали. «Сколько вам платят Церберы?» – спросила она. Пэл рассмеялся, и Грейсон почувствовал, как скрутило его живот. «Церберы платят прилично», – признал Пэл. «Не так ли, убийца?» Кали посмотрела на него, но Грейсон не смог поднять глаза и встретиться с ней взглядом. «Значит, Хендл был прав», — сказала она. Ее тон был скорее отчаявшимся и проигравшим, нежели сердитым, когда она осознала правду. «Вы с Джиро работали вместе. Как может отец так поступать со своим собственным ребенком?» Грейсон не допускал даже мысли о том, чтобы защищаться, заявляя, что Джиллиан не его родная дочь. Между ними не было биологического родства, но он воспитывал ее с пеленок. В течение 10 лет он один заботился о ней, обучая и воспитывая, пока ее не взяли в проект восхождения. Она была и все еще оставалась центром и смыслом его существования. В своем сознании он относился к ней не иначе, как к своей настоящей дочери. Если бы не это, все было бы гораздо проще. «Мы не предполагали, что все закончится подобным образом», – мягко произнес он. «Джиллиан особенная. Все, что мы делали, это пытались помочь ей овладеть ее биотическими способностями. Мы лишь хотели, чтобы она полностью раскрыла свой потенциал». «Что-то вроде вашего проекта восхождения, разве нет?» Ухмыляясь, сказал Пэл Калли. «Мы бы никогда бы не сделали ничего, что поставило бы под угрозу жизнь нашего воспитанника!» Выпалила она в ответ, выпустив, наконец, наружу свою злость. «Ничто не стоит такого риска! Что если бы это помогло сотням или даже тысячам других людей?» Быстро спросил Грейсон. «Что если бы ваш ребенок имел потенциал, способный спасти всю человеческую расу? Чем бы вы тогда рискнули?» «Другими словами...» По-прежнему ухмыляясь, вставил Пэл. «Если хочешь приготовить омлет, придется разбить яйца». «Они не яйца!» – воскликнула Калли. «Они дети!» «Не каждого можно спасти», – сказал Грейсон, повторяя слова призрака. Однако, произнося их, он смотрел в пол. «Если человечеству суждено выжить, мы должны принести жертвы во имя высшего блага. Альянс не понимает этого. Церберы понимают». «Значит, вот кто мы такие!» — резко произнесла Калли голосом, полным презрения. «Мученики во имя высшей цели!» «Не совсем», — сказал Пэл, весело встревая в разговор еще раз. «Видите ли, церберы платят хорошо, но коллекционеры платят еще лучше». «Я думала, что коллекционеры — это миф», — пробормотала Калли, подозревая, что Пэл играет с ней. «О нет, они реальны, и они платят приличные деньги за здоровых людей-биотиков. За девчонку и вашего дружка мы выручим достаточно денег, чтобы жить как короли до конца жизни». «Что от них нужно коллекционерам?» — спросила она. Пэл пожал плечами. «Полагаю, будет лучше, если я не буду знать всех жутких подробностей. А то еще кошмары начнут сниться. Ты же знаешь, что это такое, так ведь, убийца?» «Ты предал наше дело, предал все человечество». «А церберы и правда глубоко запустили в тебя свои когти», — со смешком произнес Пэл. «Знаешь, если бы все их агенты были столь же преданными, у призрака, может, что-то и получилось бы. Но дело в том, что в самой природе человека заложено стремление к лидерству. Слишком плохо, что ты так и не понял этого». «Что будет с нами?» – спросила Калли. «Думаю, коллекционеры доплатят за тебя небольшой бонус, лапочка, если узнают, что ты что-то вроде эксперта по людям-биотикам. А что касается моего старого друга, то его мы отдадим бесплатно. Это даст нам немного времени, чтобы исчезнуть, пока церберы не поняли, что произошло». «Призрак переловит вас, как собак», – прорычал Грейсон. Пэл встал со своего стула. «Принимая во внимание размеры вознаграждения, которые предлагают коллекционеры, я, пожалуй, соглашусь на этот риск». Он кивнул в сторону Калли. «Переведите ее к тем двоим. Если оставить ее с ним, она, скорее всего, выцарапает ему глаза». Один из охранников подошел к Калли и поставил ее рывком на ноги, потащил к выходу. Пэл со стулом в руке остановился на пороге, перед тем, как закрыть дверь. «Ничего личного, убийца», — сказал он, как всегда оставив за собой последнее слово.